Купеческий сырный салат. 200 граммов любого острого сыра. 1 небольшая редька. 1 небольшая морковь. 2 столовые ложки оливкового масла. 1 столовая ложка измельченного зеленого лука. Щепотка тмина. Почистить морковь и редьку. Натереть на крупной терке сыр, редьку и морковь. Смешать. Заправить оливковым маслом, хорошо перемешать. Сверху посыпать тмином и нарезанным зеленым луком.